Глава 24. На палубе корабля было пусто. Оно, в общем-то, всегда так, чай не на паруснике 17 века плывем. К тому же мы только-только отплыли от острова, и у всех было чем заняться. А у кого не было работы, тот отдыхал. Я же банально осматривал трофей, тешил, можно сказать, свое самолюбие. Операция прошла не без изъянов, но успешно. Правда, теперь надо озаботиться восстановлением численности темной молнии. Мало найти людей. Они должны быть преданы, молоды и иметь потенциал в Бахире, как минимум стать учителем в 30 лет. Та еще задачка. Ну или брать уже опытного учителя. Но тогда и с преданностью вопросы, и с обучением или переучиванием проблемы. «Синзи!» — окликнул меня Щукин. Пришлось подождать, пока он подойдет. «Любуешься трофеем?» «Немного любуюсь, немного считаю», — усмехнулся я. «В смысле считаешь?» — не понял он. «Корабль надо как минимум переоборудовать под японские стандарты», — пожав плечами, двинулся я дальше. «А это недешево. Да и содержание. Всяко дешевле, чем покупать новый», — хмыкнул он. «И не поспоришь», — согласился я. «А ты чего не отдыхаешь?» «Да так», — повел он плечом. «Не сильно устал». «Кстати, как думаешь назвать корабль?» «А я решил ничего не менять», — улыбнулся я. «Но...» — запнулся Щукин, после чего протянул. «А ты довольно коварный тип». «А то...» — хмыкнул я, чуть задирая нос. «Стивен Хейк атакует корабли клана Хейк», — произнес он задумчиво. «Они на дерьмо и зайдут». «Думаю, с самообладанием у них получше», — усмехнулся я. «Но щелчок по носу знатный». «Ладно, я, в общем-то, чего подошел. Как думаешь, может, стоит вызвать наши корветы и всей толпой заявиться к нефтяным платформам? Японцы-то не могут знать, что у нас с экипажем проблемы?» «Нет», — ответил я, не раздумывая. «Нагасуна Хику не отступит, остановиться теми, кто первым прольет чужую кровь в нашем конфликте, мы не будем. Как минимум это некрасиво, а как максимум дадим им идеальный повод начать войну. И тогда уже никто за нас не вступится. А если просто попугать, то это глупо». «Как скажешь», — пожал он плечами. «Интереса ради, ты что-нибудь с платформами собираешься делать?» «Пока нет», — чуть скривился я. «Признаться, я и не знаю, что с этим делать. Проблема-то не в захвате, а в том, чтобы обойтись без трупов. Даже если туда пойду я, и ты с подавителем. Вот ты знаешь, как спеленать бойца в МПД?» «Нет», — хмыкнул он. «Но есть же Такано». «Он тоже не знает, не тот профиль», — ответил я. «Можно, конечно, провернуть трюк, как с Тачибана, заразить их МПД вирусом, но слишком приметно. Тот инцидент произошел не так уж и давно, да и сам способ слишком похож. Тем не менее, Щукин напомнил мне о профуканных платформах, и я вновь, в который уже раз волей-неволей задумался о том, как их отбить. Кроме уже озвученного момента, был еще один — расстояние. Даже если я придумаю способ повязать всех бескровно, я не смогу сделать это одновременно на всех трех платформах. На оставшихся двух увеличат охрану, и все станет в разы сложнее. Прервал мои мысли Миюми, который напросился поучаствовать в прошедшей операции. Учитывая, что именно он помог нам обойти момент с невозможностью быстро подготовить корабль к отплытию, да и командовать моряками кто-то должен был, в общем, я решил пойти ему навстречу. «Аматэру-сан», — слегка поклонился он. «С корабля Фудзивара передали, что с северо-востока к острову направляется транспортное судно, и, судя по всему, именно то, что приписано к острову клана Хейк». «О как!» — задумался я. «Вы ведь вроде уже подготовили одно орудие к стрельбе?» «Подготовили, Аматэру-сан», — кивнул он. «Но работать с американскими системами команда не обучена, так что...» «Стрелять можем, но подойти к цели придется поближе». «Тогда меняем курс», — произнес я. «Хочу, чтобы транспортник американцев был потоплен». «Как прикажете, Аматэру-сан», — поклонился он. «Это судно явно идет от острова, на котором Сугихара сидит. Надо бы его, кстати... Хотя ладно, пусть и дальше охраняет». Оказавшись в порту Мири, я не то чтобы обрадовался, но чувствовать твердую землю под ногами было приятно. Все же море — это не мое, не люблю я его. Оставив эсминец на Миюми и Махатхира, который довольно тяжело принял смерть своего мастера, отправился домой. «С возвращением, господин!» — встретили меня с поклоном близняшки Каджу. «Обед готов. Ванна наполнена. Кояма Акену-сан просил связаться с ним». Говорили они по очереди, и звучало это, как обычно, забавно. После ванны и обеда поднялся в свою комнату, надеясь, у Акену ничего серьезного. Мне на сегодня Махатхира хватило. Когда он узнал о смерти Раджана, то как-то весь осунулся. Они явно были друзьями, а приносить вести о смерти близких — не самое приятное занятие. Так у Раджана еще, оказывается, и внук есть. Единственный из его семьи, кто дожил до сегодняшнего дня. Но парнем займется сам Махатхир. Связаться с Акену я так и не смог, чем-то он там был занят, так что разговор пришлось перенести на вечер. Однако уже через пару часов Кояма сам вышел на связь. «Привет, малыш!» — улыбался он с экрана компьютера. «Как там твои дела? Нормально?» «Не без потерь у союзников, но да, все хорошо», — улыбнулся я в ответ. «О своих потерях предпочту молчать до последнего. Ну или пока их обнародование не станет выгодно». «Ну и отлично. У нас тут тоже все здорово», — откинулся он на спинку кресла, продолжая улыбаться. «Даже лучше, чем здорово». «Ох уж эти многозначительные паузы. Ладно, если он так хочет». «И что же у вас такого хорошего случилось?» — спросил я. «Англичане. Ты был прав, Син. Буквально часа 4 назад стало известно, что они атаковали малайцев. Не знаю, что у них получится, но к нам они теперь вряд ли полезут». Это не могло не радовать. Хоть с англичанами теперь проблем не будет. А я эсминец у американцев отжал, решил я поделиться новостью. В конце концов, тайну из этого делать бессмысленно. Трудно спрятать такой корабль, особенно если собираешься им пользоваться. Да и не нужно мне это. Пусть все знают о крутизне Аматеру. «Что, прости?» — переспросил он через 4 секунды молчания. «Сплавал к ним на остров и отобрал эсминец», — произнес я. «Какой остров? Какой эсминец, Синзи?» — спросил он с удивленной миной на лице. «Ну, я тут войнушку клану Хейк объявил. А у них на Филиппинах остров есть. На острове порт, в порту эсминец». Помолчав еще немного, он потер ладонями лицо. «И ты увел у клана Хейк эсминец», — произнес он утвердительно. «Спрашивать, нахрена ты вообще войну им объявил, я так понимаю, не стоит». «Лучше не надо», — согласился я с ним. «Одно скажу, я не виноват. Они первые полезли». «Просто взяли и полезли? Без причины?» — приподнял он бровь. «Лучше не надо», — повторил я, намекая, что не стоит лезть в это дело. «И ты угнал у них эсминец», — не стал он докапываться. «И раздолбал к демонам их базу», — кивнул я. «Эсминец», — покачал он головой, после чего вскинулся. «Продашь?» не нашелся я с ответом. «Нафига? Вы же можете новый купить». «Ну или не новый, но можете. Зачем он вам именно сейчас потребовался?» «Син, эсминец — штука недешевая», — покачал он головой. «Ты ведь сделаешь скидочку по знакомству?» «Стоп, стоп, стоп. Подождите», — поднял я руки. «Ничего я продавать не буду. Он мне самому в ближайшее время понадобится. Да и содержание. Содержать-то его вам в любом случае придется». «Если это не какая-то новая модель, то содержание терпимо», — отмахнулся он. «Только вот старые модели в пригодном состоянии хрен найдешь. У тебя ведь старый корабль?» «Старый», — подтвердил я. «Точно не продашь?» — спросил он. «Мне еще с кланом Хейк воевать, Нагасуна Хику пугать. Нужен он мне, Акену-сан». «Жаль», — вздохнул он. «Но если что, обращайся». «Договорились», — произнес я все еще немного удивленно. «Вот и ладно. Ну а что с американцами делать собираешься?» Вновь переключился он на старую тему. «Воевать что с ними еще делать?» — пожал я плечами. «Шансов договориться нет?» — склонил он голову на бок. «Тут без вариантов», — хмыкнул я. «Само существование этого клана — угроза нашему роду. Точнее, не совсем клана, ну да неважно. Эта война в любом случае была неизбежна». «Что ж», — произнес он задумчиво. «Так тому и быть. Если что...» «Ладно, замяли. У меня к тебе, в общем-то, дело есть. Тут ко мне Аба подходил. Просил устроить вашу встречу». «Это зачем?» «Скажу иначе. «Мне это зачем?» — спросил я, приподняв брови. «Он хочет извиниться», — произнес Акена осторожно. «Я понимаю, что тебе ни тепло, ни холодно от его извинений, но хотя бы формально ваш конфликт нужно закончить». «Я с ним не конфликтую. Можете передать ему, что я принял его извинения». «Не, ну в самом деле. Не думает же Абе, что простого «извини» будет достаточно. Или он что-то еще предложит?» «Он только извиниться хочет?» «Урегулировать конфликт», — произнес Акену. «Что именно он подразумевает под этими словами, я не знаю». «Ну и бог с ним. Клан Абе для меня в любом случае в черном списке теперь. Никаких общих дел с ними, никакого сотрудничества». «Могу только повторить, я с ним не конфликтую», — пожал я плечами. «Син, прошу», — произнес Акену. «Хотя бы формально, пусть он принесет извинения. Якуми и так сглупил и признает это. Если он даже извиниться не сможет, общество, — замялся он, — лишнее надумает». «Это что такого общество может надумать?» — не понял я. «Да что угодно. В основном, конечно, будут усердствовать противники Абе. Но и завистники нашего альянса в стороне не останутся». «Ладно», — скривился я, — «раз уж просите. Мне это ничего не стоит, в конце-то концов». Абе приехал уже на следующий день. Весь такой чопорный, важный. Я, может, и предвзят немного, но он мне не нравится. В общем, приехал, извинился. Чаем я его, естественно, не угостил, но и неприязни старался не показывать. Но и одним извинением он, как выяснилось, решил не ограничиваться. «В знак примирения прошу принять этот подарок», — поставил он на стол между нами шкатулку, после чего открыл ее. «Это кольцо — сильнейший артефакт, способный создавать перед хозяином очень мощный щит. Примерно как стихийный щит виртуоза». Колечко, лежащее на бархате, было довольно интересным. Полупрозрачный материал, внутри которого что-то движется. Взял его в руки, пригляделся. «Ну да, движется». Красный китайский дракон медленно перемещался вдоль ободка. «Интересная игрушка», — положил я кольцо обратно. «И очень полезная, смею заметить», — произнес он с недрогнувшим лицом. «Все может быть», — пожал я плечами. «Но в знак примирения мне ничего дарить не надо. Я принял ваши извинения и не имею претензий. То есть между нами и так мир. Более того, мир между нами был и вчера, и позавчера. Прошу принять его в качестве моих извинений», — нашелся он быстро, — «помимо слов. Я был неправ и признаю это». «Помимо слов», — произнес я задумчиво. «Что ж, я принимаю этот подарок». Такая формулировка мне больше нравится. Когда он, наконец, ушел, я вызвал Щукина. Первая мысль была о Святове. Но если наступит случай, когда потребуется щит виртуоза, то именно у Щукина будет больше шансов. Не то чтобы выжить, а выполнить поставленную задачу. Ну и, как ни крути, именно он основной хранитель подавителя. Из-за чего в самое пекло со мной именно он ходит. Так что пусть. Все равно кольцо я ему дам во временное пользование. Абе прав, колечко весьма ценное. И моим потомкам оно пригодится. Следующий важный разговор состоялся через пару дней. Я тогда сидел за компьютером и, задрав голову к потолку, перебирал в уме имеющиеся у Аматеру артефакты. Это в хранилище их относительно немного, а вот в имперском банке навалом. Пусть и не столь ценных, но дофига. К сожалению, все они были либо атакующего, либо защитного, либо целительского типа. Причем в банке, как я уже сказал, они были не очень ценные, то есть их свойства не внушали. Вообще, давно надо было вооружить артефактами своих ближников. Но как-то я не воспринимал эти цацки за серьезные вещи. А действительно мощные, те, что лежали в хранилище, предназначались исключительно для членов рода. В том числе и из-за того, что члены рода рискуют меньше остальных, значит и шанс попадания этих артефактов к врагам ниже. Да и мало их. Внук Атарашики, когда торговался за острова с Китаем, нехило так почистил хранилище. Но даже то, что осталось... Вот зачем мне серьга, позволяющая ходить сквозь стены? Или ваза, поддерживающая в помещении комфортную температуру, и цветок из неизвестного полупрозрачного материала, заставляющий всех в комнате становиться излишне болтливыми. Или кольцо, аналог моего чувства опасности. Или две серьги, повышающие ловкость. Или кинжал, обезвреживающий любой яд. Или кольцо с шипом, которое находит человека по капле крови. И все в таком духе. Есть в хранилище и боевые артефакты. Например, лук, стреляющий зарядами энергии мощностью на уровне атаки виртуоза. И, как любым луком, им надо уметь пользоваться. Вот цепочка, создающая мощный защитный купол, может быть полезна, но там радиус всего 5 метров. И сам купол не двигается вместе с артефактом. Как у рода Гонт, в общем. Или меч, создающий расходящуюся во все стороны волну огня, способную даже виртуоза подкоптить. Да вот беда, невредимым останется только обладатель меча, то есть даже если прижаться к человеку, все равно помрешь. И вот где этот меч здесь использовать? Разве что убивать вместе с врагами и своих людей. Выдающихся целительских артефактов у нас вообще нет, а с остальным и простые целители справятся. Есть и весьма выдающийся артефакт – длинные когти, игнорирующие защиту. Они ее не уничтожают, а именно игнорируют, запуская в противника 3 фиолетовых лезвия. Да вот беда, летят эти лезвия всего пару метров, а до того же виртуоза еще дойти надо. Вот и сидел я, перебирая в уме артефакты, и пытаюсь понять, что может пригодиться здесь и сейчас. Тут-то меня и прервал сигнал вызова связи. «Добрый день, мистер Аматеру!» — поздоровался со мной с экрана Амин Абдуллах. «Мистер Амин», — кивнул я, — «как дела?» «Слышал, англичане повели себя не слишком дружелюбно». «Мягко сказано», — поморщился он. «В столице сейчас паника. Часть войск застряла у вас, часть блокирована на границе с Сукатаем. Остальных уничтожают по частям. Да и толку с тех войск. Только на гвардию аристократов и надежда. Несколько родов и кланов уже уничтожены. А самое главное, — замолчал он, — два часа назад был убит король и вся его семья. В живых остался только принц Юсуф и его старший сын. Но оба с войсками на фронте. И пока он вернется, пока возьмет власть в свои руки, да и сможет ли вернуться? Мы фактически обезглавлены. Королевская аристократия грызется, клановая не знает, что делать. Англичане неплохо так подготовились. «У вас есть ко мне какая-то просьба?» — спросил я его. «Да», — произнес он напряженно. «Мы, кланы Амин и Латиф, просим вас выслушать одного человека». «Если это так важно для вас», — произнес я медленно, «то я вполне могу выделить для этого свое время». «Когда?» «Сейчас, если можно». «Что ж, сейчас у меня время есть», — чуть кивнул я. Поднявшись из кресла, Амин ушел, а его место занял знакомый мне мужчина. «Как же его там?» «А, точно». «Приветствую, мистер Азмил», — произнес я. «Честно говоря, не думал, что еще встретимся». «Азмил Юсуф. Я с ним беседовал, когда он бежал из Бентулу. Вроде как сын младшего брата главы клана, владельца крупнейшего аэропорта Малайзии». «А вот я, наоборот, надеялся, что мы еще встретимся», — улыбнулся он, после чего явно искусственно сделал улыбку грустной. «Но, конечно, не при таких обстоятельствах». «Да, с англичанами вам не повезло», — опустил я на секунду глаза. «Мол, скорблю вместе с вами». «Скорее нас переиграли, но к делу это не относится», — вздохнул он. «Англичане коварны», — поддакнул я. «И безжалостно», — согласился Юсуф. «Собственно, об этом я и хотел поговорить». «Слушаю, мистер Азмил». «Дело в том, что войска противника не делают разницы между солдатом и ребенком, и, как вы наверняка уже знаете, несколько родов и кланов были уничтожены подчистую. Это беспокоит. Даже альянс Кояма, японцы, которым мы сильно не нравимся, предпочли просто выгнать всех из города, в то время как англичане убивают наших женщин и детей. Доходит до того, что они топят корабли с беженцами. Мы, кланы, все еще можем объединиться и общими силами защитить конвои с нашими семьями. Но проблема в том, что нам просто некуда их вывозить. Куда бы мы их ни направили, англичане достанут их везде. Сомневаюсь, что кто-то вступится за нашу родню. Минимум они окажутся заложниками. Ну а со странами, которые в плохих отношениях с англичанами и которые не дадут им полной свободы действий, у нас самих проблемы. Единственный наш шанс выжить – это временно укрыть неспособных сражаться и победить в этой войне. «А шансы есть?» – спросил я. «При всем моем к вам уважении вы фактически не видели настоящих сил моей страны», – чуть улыбнулся он. «У нас достаточно аристократов и их гвардии, чтобы преподать урок англичанам. Да, это будет непросто, но наши шансы, как вы выразились, достаточно велики. Главное суметь, лучше даже сказать, успеть объединиться. Английские кланы, к слову, тоже воюют не вместе». «Значит, вы хотите, чтобы я приютил ваших женщин и детей на время войны?» «Именно. Как мы выяснили, английский король также издал эдикт, по которому его кланам необходимо просидеть на месте год. Так что война в любом случае продлится не более года. Либо кто-то из нас победит, либо в Малайзию вторгнутся войска других стран. Для нас последний вариант нежелателен, но уж лучше так, чем полное уничтожение английскими кланами». «Вы можете попросить помощи уже сейчас», — заметил я. «Мы пытались», — поджал он губы. «Но Китай и Индия решили остаться в стороне. В Европе просить помощи бессмысленно. Япония. Мы слишком долго были врагами. Правительство не уверено, что лекарство не окажется хуже болезни. То же самое и с вашими союзниками. А теперь, после смерти короля, все еще больше осложнилось». «Вы ведь представляете, сколько, простите за выражение, геморроя мне добавит помощь вам?» — спросил я. «Понимаем», — кивнул он. «Но мы будем перед вами в неоплатном долгу. Кроме того, в качестве жеста доброй воли мы готовы захватить для вас нефтяные платформы. Я ведь правильно понимаю, что вы просто не хотите быть тем, кто первый прольет кровь соперника? В этом случае, если платформы захватим мы, то...» «Нет», — прервал я его. «Неважно, чьими руками, но именно я начну войну». «Но», — посмотрел он куда-то в сторону, — «вы слишком благородны, мистер Аматеру. Мы...» «И чего вы хотите?» «Ничего», — пожал я плечами. «Помочь им, тем не менее, я хотел. Не из альтруизма. Просто столько должников среди аристократии, пусть и зарубежной, очень весомый плюс в копилку влияния рода. Но и просто соглашаться нельзя. Точнее, можно, но они сами себя подставили, упомянув платформы. Теперь нужно подвести их к нужным мыслям. Впрочем, ничего делать и не пришлось. «А что вы скажете, если мы захватим платформы, никого не убивая?» — спросил он осторожно. «Если у Нагасуна Хико не будет потерь, я...» — качнул я напоказ головой, типа в раздумьях. «Тогда нам будет о чем говорить». «В таком случае, думаю, мы и договорились», — кивнул он. «Потери у малайцев будут знатные, но это их проблемы. Основная сложность в том, что они не могут приплыть туда на кораблях, тогда точно начнется сражение насмерть, а значит, работать будут скрытно. И, как я сказал, без потерь с их стороны не обойдется. Да и то... Однако, замечу, если трупы все же будут, я не приду занимать платформы, и все ваши потери окажутся напрасными». «Мы понимаем. В таком случае мне пора. Надо организовать операцию», — поклонился он, встав из кресла. «Да как так-то?» — произнес вслух Нагасуна Хико Юшимицу, читая доклад главы разведки. «Как?» — посмотрел он на мужчину, принесшего бумаги. Хасидзи Минато, личный секретарь главы, развел руками. Он был одним из немногих среди слуг рода, кто мог позволить себе подобную вольность. «Я знаю не больше вашего, господин», — произнес он. «Как же все дерьмово!» — бросил он бумаги на стол. «Сначала эсминец у клана Хейк, теперь нефтяные платформы у нас. Этот парень когда-нибудь остановится? И ведь ни одного повода вмешаться не дал». «Раненые среди наших людей есть», — заметил Минато. «Да толку-то!» — повысил голос Юшимицу. «Даже сделай это его люди, и то... А тут вообще малайцы. И теперь американский эсминец будет охранять платформы. Вообще блеск. И не подкопаешься». «Это временные трудности, господин. Скоро мы приобретем гораздо больше». «Ну да», — проворчал Юшимицу. «Надеюсь, хоть с высадкой не облажаемся». «Вот ведь мелкий проныра», — пробормотал Кента, перечитывая доклад разведки. «Буквально вчера он общался с сыном, и тот в красках рассказал о последних новостях из Малайзии. А теперь вот пришел доклад с полной информацией, написанный казенным языком». Парень впечатлял. «Одна организация нападения на остров американского клана чего стоит? Потери Аматеру неизвестны, но, судя по всему, если они и есть, то невелики. Зато теперь у них есть эсминец. А захват нефтяных платформ вообще за гранью его понимания. Как? Как он сумел договориться с теперь уже бывшими врагами? Что он им посулил? По сравнению с этим, угон эсминца — ерунда. Аматеру еще намучаются его содержать. Правильно Акену сделал, что предложил его купить. И пусть не сейчас, а чуть позже. Но, как считал Кента, Аматеру его все же продадут. Но не нужен он им в будущем. А вот Куяма будут рады такому приобретению, если задешево. Найти сейчас корабль такого класса непросто. А уж по нормальной цене, чтобы не слишком дорог был в содержании, не просто вдвойне. А к мировой войне нужно готовиться уже сейчас. Конечно, к тому времени корабль станет бесполезным, точнее, слишком уж устаревшим. Но это тогда, а сейчас он поможет клану нарастить мощь и финансы. А уж если к эсминцу присовокупить самих Аматеру. Да, в клан они не вернутся. Но есть и другие способы привязать их. И он почти сделал это. Остался последний штрих. Парень как раз на следующей неделе должен вернуться в Токио. Главное — подловить его для разговора. «И какие потери они понесли?» «Не знаю, Ваше Величество», — произнес Фудзивара. «Возвращались они уже на своем новом корабле». 55 человек», — покачал головой император. И, судя по данным беспилотников, они сумели навести немало шороха. Порт фактически уничтожен. «Да, бой там, судя по всему, был серьезный», — подтвердил Фудзивара, но таким тоном, чтобы показать свое нежелание говорить об этом. Фудзивара вообще старался о многом умолчать. Дела Аматеру — это только их дела. «Серьезный», — хмыкнул император. «Слышал о том, что сделали англичане?» «Да, хитрый ход», — кивнул он. «Моим же оружием воспользовались», — задумчиво произнес император. «И теперь, если малайцы не попросят помощи, я не могу ничего сделать». «А они не попросят», — кивнул Фудзивара. «Им проще к Сукатаю обратиться, чем к вам. Но, как мне кажется, это все же будут китайцы». «Нет, в том-то и дело, что китайцы уже отказали», — возразил император. «И Индия». «А вот это странно», — нахмурился Фудзивара. «С Китаем, да, а вот с Индией все прозрачно. Они уже вторглись в Мьянму, и им не до Малайзии». «Значит, и Сукатай останется в стороне», — озвучил очевидное Фудзивара. «Не станут они отвлекаться, когда в прилегающую к их границам страну вторгся такой противник, как Индия». «Именно». «Осталось узнать, что англичане посулили Китаю», — кивнул император. «Да. А ведь мой сын несколько месяцев вел переговоры с Сукатаем. И тут такое...» «Ну, можно сыграть по-другому», — произнес Фудзивара, гипнотизируя чашку с чаем. «Не томи, Рюсей», — поторопили его. «В Малайзии не только королевская аристократия есть. Можно и с кланами связаться. Через Аматеру Синзи. У него с ними неплохие отношения». «И что нам с тех кланов?» — спросил император. «Если мы не можем ввести свои войска, то почему бы не помочь малайцам?» — улыбнулся Фудзивара. «Официально только кланам, да и не мы, а Аматеру. Но можно ведь намекнуть кланам, что и королевским силам надо помочь». «Ресурсы, продовольствие, снаряжение, техника, инструкторы, боеприпасы». Глава клана Хейк сидел за рабочим столом, поставив на него локти и опустив голову на сложенные ладони. «Я хочу кого-нибудь убить», — произнес он глухо. «Есть желающие умереть?» Стоявшие перед ним на вытяжку мужчины переглянулись. «Господин», — начал Майкл Шефри, командующий вооруженными силами клана. Начал и замолчал. Он не знал, что говорить, но если кто и мог, то только он, так как именно Шефри потеряли двух членов рода при отражении атаки на остров. «Джефф, выйди», — произнес глава, не поднимая головы. Секретарь Дональда Хейга и единственный слуга рода в этой компании не должен стать свидетелем того, что сейчас произойдет. Хейг еле сдерживался, и это была последняя поблажка тем, кого он начнет сейчас отчитывать. «С малайцами мы договорились. Не представляю, сколько они потеряли людей, но платформы взяли. С моей стороны оставалось прибыть туда вовремя, после взятия, но до начала штурма с кораблей на Гасуна-Хику. Ну и переговорить с капитанами тех самых кораблей. Захваченных людей мы выдали, флаг Аматеру повесили, своих людей завезли. В общем, теперь платформы наши. Договор о сотрудничестве с малайцами мы подписали на следующий день. В нем же прописывалось, что мы можем, а что нет. Малайские кланы могли держать при беженцах не более 10 человек охраны, и из техники максимум средней МПД. Я же не вмешивался в их внутренние разборки и обязался вступиться, если нападут англичане. Специально выбрал такую формулировку. Вступиться-то вступлюсь, а там как карта ляжет. Также я выделял один корвет для сопровождения конвоев с беженцами. Точнее, корабль должен встречать их на полпути. Сражаться было не обязательно, тут главное продемонстрировать флаг Шмидтов, надеясь на то, что англичане хотя бы задумаются перед тем, как напасть. Естественно, я не претендовал на те ценности, которые окажутся на моей земле, и договор они подписывали не со мной, а со Шмидтами. Со мной договор был устный. Вообще-то вся эта ситуация вряд ли могла быть расценена как помощь слугам, скорее как дополнительные проблемы. Но я на всякий случай перестраховался. Ну и еще. Я пообещал не использовать их женщин и детей в качестве заложников. Все. Я фактически повесил себе на шею кучу народа. Но теперь этот народ мне должен. Сильно должен. И этот долг будет висеть на их родах, пока не будет погашен. Десятилетия, столетия, неважно. Даже если их мужчины умрут, останутся дети, и дети их детей, и так далее. Проблемы вполне могут быть, но если я смогу отстоять беженцев от англичан, это принесет роду целую кучу плюсов. Причем не в будущем, а уже сейчас. Репутация Аматеру, которая и так немала, вырастет еще больше. Разместить беженцев решил в Куала-Билайте, городе, что северо-восточнее Мири. Точнее, как город. Фактически это несколько портовых районов, растянувшихся вдоль берега. В моем прежнем мире данная территория принадлежала Брунею, а в этом такой страны и не существовало никогда. Кое-что придется построить, кое-кого из коренных жителей переселить в Мири, но в целом место достаточно хорошее. Грязное, пропахшее рыбой, но хорошее. Разбираться с англичанами пришлось уже после второго конвоя. Всего через пару дней я собирался ехать в Токио, и даже хорошо, что английский корвет пожаловал в Мире до этого. «Удивлен, что в таком месте есть нормальный ресторан», — произнес Райан Гонт. Насколько близок он по родству с главой клана, я не знал, но вряд ли ко мне послали бы кого-то сильно ценного. Сидели мы в одном из ресторанов в Мире, хорошем ресторане, так что удивление Гонта было понятно. Лично я об этом не задумывался, да и плевать мне было, но англичанина решил поддержать. Согласен. Я в городе редко бываю, так что узнал о данном заведении совсем недавно. Соврал, если что, но удалось не поморщиться. Пусть и не часто, но в этот ресторан я хожу. Близняшки Каджу, конечно, отлично готовят, но до профессионалов не дотягивают, в отличие от местных поваров. Да и разнообразие блюд здесь повыше. Я, в общем-то, и Гонта сюда пригласил только потому, что за час до его прибытия решил вновь наведаться в этот ресторан. «И как вам в Малайзии?» — спросил Гонт, когда принесли первое блюдо. «Я-то здесь недолго, да и в основном на своем корабле». «Так он капитан, а не пассажир. По виду и не скажешь. Если Гонт и носит форму, то для встречи переоделся в строгий костюм тройку. На мне тоже был костюм, но уже простенькая двойка. «Душно и скучно», — ответил я. «Скучно? А я слышал, веселья вам хватает», — приподнял он брови. «Интересно, о чем именно он сейчас?» «Лишь в последнее время, да и то», — пожал я плечами. «Один день веселья, неделя скуки». «А вот нам скучать не приходится», — произнес он, не поднимая головы, проверяя ложкой суп из устриц. «Первая фаза войны. Хотя конкретно у флота работы не очень много. Благодаря вам, насколько я знаю». «Льстец. Они сейчас воюют с кораблями кланов и королевской аристократии. А с ними мы не сталкивались. С клановыми кораблями, во всяком случае». «О, поверьте, даже без меня у вас было бы мало работы», — произнес я, пробуя блюдо на вкус. «Ну, не Кагами, но тоже неплохо». «И тем не менее», — посмотрел он на меня, — «вы продолжаете отнимать у нас эту работу». «Вы про конвои с женщинами и детьми?» — спросил я. «Я про конвои с нашими врагами», — уточнил он. «Для вас это, может, и женщины с детьми, а для нас те, кто вырастет и будет продолжать войну. Ну или разбредется по миру и будет вставлять палки в колеса». «Но пока что это женщины и дети», — чуть наклонил я голову на бок. «Не стоит, мистер Аматеру», — поморщился он. «Вы должны понимать, что во время войны не существует разделения по полу и возрасту». «Подобное разделение существует всегда», — произнес я серьезно. «Я понимаю ваши резоны, но не стоит прятаться за формулировками. Убивать вы будете именно женщин и детей». «Как скажете», — поджал он губы. «Но это ничего не меняет. Клан Гонт не хочет воевать с иностранными родами и кланами. Нам это не принесет ничего. Но не в том случае, если война с вами не обезопасит нас в будущем». «Вы кое-что забываете», — дернул я уголками губ. «Вы воюете не только за земли Малайзии, но и за Малакский пролив. И война с нами... Скажем так, это будет война не только с нами». «Ну а что? Блефовать так блефовать». И, судя по молчанию Гонта, блеф как минимум заставил его задуматься. «Утверждаете, что Японии нужен лишь повод?» — спросил он. «Мы свободный род», — кивнул я. «Это с кланами могут возникнуть проблемы, да и то в теории. Вас же сподвигли напасть на чужую страну. А вот если вы нападете на нас, мы все же часть империи. Малайцы и те, кто связан с ними договором, в своем праве. Все-таки для них мы вторженцы. А вот если на нас нападете вы, сторонние, по сути, люди, я не берусь спрогнозировать последствия. Но да, по идее, повод замечательный». «То есть вы и сами не знаете, что произойдет», — произнес он, вернувшись к супу. «Не знаю. Но вы можете рискнуть», — пожал я плечами. «Кстати, а ведь, похоже, это не такой уж и блеф». «Занятная теория», — пробормотал Гонт. «Но, быть может, мы все же сумеем договориться и без всех этих сложностей?» «Увы. Я обещал заботиться о беженцах в течение года», — изобразил я безразличие. «Всего года?» — уточнил он. «Именно», — подтвердил я. «Другое дело, что потом можно вновь перезаключить договор». «Но уже через 4 месяца земли, на которых вы сидите, станут родовыми, окруженными узкой полоской японских. Если мы не сделаем что-то сейчас, потом это сделать будет еще сложнее». «Забудьте вы уже о поводах, мистер Гонт», — посмотрел я на него. «Мой род может и не ровня вашему клану по силам. Но кое-что мы все же можем. Оно вам надо приобретать еще одного врага у себя под боком. Я вам больше скажу. Если вы нападете, как минимум клан Кояма придет нам на выручку. И вполне возможно, что в веселье пожелает участвовать клан Фудзивара. А если император предложит достойную плату, в войну ввяжутся и остальные. Но разобьете вы местные силы наших слуг. А дальше-то что? Да после того, как вы выступили против Малайзии, нужен только повод, чтобы сюда, за кусочком земли, ринулись оставшиеся дома японские кланы. Посчитайте сами свои перспективы в этом случае. Забудьте об императоре. Вам и без него веселье обеспечат. Ход вашего короля действительно был гениальным. Но то, что вы кланы, не только плюс для Англии, но и минус. И я уверен, глава клана Гонт это понимает, раз уж прислал переговорщика, а не сразу напал. Так что давайте договоримся. Я не трогаю вас, вы не трогаете меня. Я могу помогать малайцам, как захочу, но лично к вам не полезу. Согласен, не очень выгодно для клана Гонт, но и вы не за хилый заводик воюете. Разберетесь с местными кланами потом, когда все утрясется. Молчал он долго, почти полторы минуты. «Я передам главе ваши слова», — подал он, наконец, голос. «Вот и отлично. Еще несколько дней я выторговал, а там посмотрим. И пусть мы слабенькие и беззащитные по сравнению с прибывшими сюда английскими кланами, но они же не думают, что все будет легко и просто. Заварушка в Малайзии вообще штука непростая. Достаточно непростая, чтобы род Аматеру мог маневрировать между акулами».